Глава 14. «Кто ты такой?» — уставившись на Митьку, спросила одна из сестер. «Глаза сломала или память отшибла?» — нагло усмехнулся он в ответ. «Ты не Дмитрий», — уверенно произнесла вторая. «Где он?» «Вот же проблемные девки!» — Митька тяжело вздохнул и язвительно добавил. «Он там, куда вам не добраться, но скоро вернется ваш Димочка. Только вам вернули память, а уже без своего Димочки никуда?» «Что ты делаешь в его теле?» — с угрозой в голосе произнесла бывшая Виктория. «Вы ничего не попутали, а, девки? Тут я спрашиваю, а вы отвечаете. Или о долге уже забыли?» От его слов обе девушки смущенно отвели взгляды. «Так, давайте разберемся для начала. Ты?» — ткнул он пальцем на Викторию. «Даяна, так?» «Да, уже да», — печально вздохнула девушка, глядя на свою правую руку. «А я Эльза. Дальше что?» — агрессивно вмешалась вторая. «Да что ты говоришь?» — язвительно произнес Митька. «А то я не догадался». «Ближе к делу. Что мы должны сделать?» — хмуро спросила Даяна. «Для начала раздевайтесь, мы втроем устроим секс-марафон, а дальше я все...» «За одно движение я могу отрезать тебе ненужный орган, а пришью его после, когда Дмитрий вернется», — с угрозой произнесла Эльза, и за один миг ее меч оказался у шеи Митьки, в то время как меч Даяны оказался между ног парня в опасной близости от его достоинства. «Ну, по крайней мере, стоило попробовать», — с опаской произнес Митька, медленно делая шаг назад, подальше от клинков. «Но, если что, за хороший минет с вашей стороны я готов поделиться информацией о том, кто из вас ему больше нравится. Не интересует?» «Я смотрю, ты точно хочешь стать евнухом», — прошипела Эльза, прищурившись. «Ладно, ладно», — поднимая руки вверх, произнес примирительно Митька. «Я сейчас все расскажу». После чего смерил похабным взглядом фигуру Эльзы и добавил. «Причем в подробностях». «Ты на что намекаешь, урод?» — тут же вспыхнула девушка. «Спокойно, спокойно», — усмехнулся он в ответ, на всякий случай делая еще один шаг назад. «Я всего лишь расскажу правду и не более того. Вы ведь уже можете отличить ложь от правды?» «Да, могу», — уверенно кивнула Даяна, с подозрением глядя то на парня, то на Эльзу. «Тогда убираем железки подальше и внимательно слушаем». Митька, наплевав на любую секретность и тайны Дмитрия, без каких-либо ограничений принялся рассказывать всю историю жизни Дмитрия от самого его появления в этом мире и заканчивая сегодняшним днем. Естественно, не обошел он стороной и способности парня, а также не забыл о компании Гарри, Альмасиха, ну и Эрнеста заодно. Впрочем, больше всего девушек поразил тот факт, что Дмитрий видел, как их спас Масих, и то, что сам парень в этот момент думал над возможностью того, как их вытащить из плена. Но кое-что Митька так и не рассказал. Даже когда он в деталях принялся описывать происшедшее между Эльзой, Лизой и Дмитрием, то не стал описывать настоящее чувство Дмитрия к ней. Более того, он очень тщательно обошел эту тему стороной. Естественно, это не осталось незамеченным для обеих девушек. Вот только вместо желания договориться, Митька ощутил нешуточную угрозу от обеих. Так что быстро переключил их внимание на операцию по слиянию Дмитрия с его феей, заодно не забыв упомянуть Масиха, как виновного в длительном отсутствии парня. «Другими словами, после того, как ты поглотишь последнего защитника дворца, Дмитрий вернется в наш мир», подвела итог Даяна в конце рассказа. «Тогда чего мы теряем время?» — хмыкнула радостно Эльза. «Как-то сильно вы изменились», — Митька задумчиво смерил взглядом девушек. «Может, для начала расскажете, что с вами произошло в тех сферах заточения, и почему вы стали сильнее?» «Мы побывали там, где время идет по-другому», — хмуро ответила Даяна. «Честно говоря, я не знаю, сколько точно мы провели времени в этих сферах, но не меньше сотни лет так точно». «Все, что мы там делали, это тренировались и сражались», — тяжело вздохнула Эльза. «Причем учитель у нас был еще тем садистом». «Странно, что Дмитрия не засунули в подобную сферу», — глубокомысленно произнесла Даяна. «Погодите», — растерялся Митька. «Вы что, хотите сказать, что даже после сотни лет, проведенных где-то там за тренировками, Вы все равно не перестали интересоваться Дмитрием. Нафиг он вам сдался? Вы же не собираетесь опять выяснять отношения из-за него?» «Мы уже давно решили поделить Дмитрия между собой», многозначительно и недовольно посмотрев на Даяну, произнесла Эльза. «К сожалению, мне пришлось смириться с этим». «Ну так я же фактически его второе «я». Может, стоит потренироваться со мной?» — вкрадчиво предложил Митька. «Заодно я покажу, какие позы ему нравятся». «Как-то без тебя разберемся», — хмыкнула Даяна и добавила, глядя на Эльзу. «Так как твое второе «я» уже успело залезть к Димке в постель, значит, я следующее». «Эй, это не считается», — возмутилась Эльза. «К тому же та дура все равно все испортила утром, так что никаких передач очереди». После чего хитро смерила взглядом Митьку и Даяну. «Ну, или иди сейчас и переспи вот с этим альтер-эго Дмитрия, если считаешь, что твоя очередь». «Ладно, пусть останется, как договорились», — поморщилась Даяна, бросив презрительный взгляд на парня. «Я лучше подожду». «А вот сейчас обидно было», — в этот раз уже Митька возмутился. «Чем это он лучше меня? Я как бы знаю все то же самое, что и он». «Да нам все равно, что ты там знаешь», — фыркнула Эльза. «Тоже мне герой-любовничек нашелся». «Ладно», — разочарованно вздохнул Митька. «Раз вы обе такие упертые, то тогда я пошел. Завтра утром не забудьте о встрече с женами Гарри». «А куда это ты собрался?» — с подозрением уставилась на него Даяна. «Как куда?» — искренне удивился Митька. «Пойду, сброшу пар с какой-нибудь аристократкой или просто в публичный дом загляну». «Ты сейчас пойдешь и ляжешь спать», — жестко произнесла Даяна. «Нечего пользоваться телом нашего Дмитрия». «А вам не кажется, что вы оборзели?» — насмешливо смерил их взглядом Митька. «Не хотите сами кувыркаться, ну так другим не мешайте. Так что это не ваше дело, что я буду делать». После чего с гордо поднятой головой вышел из их комнаты. Обе девушки проводили его задумчивым взглядом, но так ничего и не сказали. «А то, что он сейчас будет использовать тело Дмитрия, это можно считать изменой?» — задумчиво произнесла Эльза. «Изменой кому?» — усмехнулась Даяна. «Ты ведь как бы его отшила или забыла уже?» «Но ведь сам Дмитрий будет помнить все, что сейчас происходит с этим его вторым «я» или нет?» «Если я правильно поняла его рассказ, то да», — согласно кивнула головой Даяна. «То есть только поэтому ты не согласилась сейчас переспать с этим Митькой?» — с подозрением уставилась на подругу Эльза. «Что за бред? Нет, конечно», — высокомерно произнесла Даяна, вот только почему-то смотрела при этом в сторону. «Ага, я вижу», — фыркнула Эльза. «Или забыла, что я тоже чувствую, когда мне врут». «Тебе-то хорошо говорить, ты уже успела с ним переспать», — печально вздохнула Даяна. «А мне что делать?» «С ним переспала не я, а мое второе «я», — не очень уверенно произнесла Эльза. «Но ведь ты все подробности и ощущения помнишь или нет?» — ехидно поинтересовалась Даяна. «Это не имеет отношения к делу», — покраснев, заявила Эльза и, резко развернувшись, ушла к себе в комнату. Даяна же, постояв пару минут на месте и глядя на дверь, через которую ушел Митька, печально вздохнула и отправилась к себе, так и не решившись догнать Митьку и затащить того в постель. Девушка боялась, что Дмитрий, вернувшись в тело, решит, что ее поведение и секс с Митькой будут расценены им как измена, хотя внутренне она очень сильно хотела вытащить из этого хитрого альтер-эго всю информацию об отношении Дмитрия к ним. К тому же, после такого количества лет без секса было очень сложно не поддаться соблазну. Когда утром Митька с девушками и слугами на карете достигли места встречи в назначенное время, то все три жены Гарри уже ждали их там. Люди Эрнеста, которые в качестве прикрытия являлись слугами ребят, даже не успели удивиться или испугаться, как были взяты под контроль Джессикой. В то же время из кареты вышел с видом обожравшегося сметаны кота довольный Митька, а за ним и хмурая Даяна с Эльзой. Джессика попыталась взять под контроль девушек, но у нее ничего не получилось, что слегка ее озадачило. «Не поняла, в чем проблема?» — растерянно произнесла она, глядя на подруг. «Кто-то восстановил им память», — Асура задумчиво посмотрела на Эльзу и Даяну. «Более того, их силы почти не отличаются от наших». «У тебя очень странная помощница», — добавила Анжелика, обращаясь к Митьке. «Да пофиг», — легкомысленно отмахнулся Митька. «Все нормально». «Откуда у вас такие силы?» — с подозрением посмотрела на близняшек Анжелика. «Это имеет значение?» — с вызовом в глазах грубо поинтересовалась Эльза. «Еще сутки назад у них таких сил не было», — заметила настороженно Асура, держа при этом руку на рукояти меча. «Да забейте уже!» — раздраженно произнес Митька. «Просто тот самый Масих решил слегка подкачать девок. Делов-то!» «Каким образом?» — даже не думая менять тон и положение тела, спросила Асура. «Сфера обучения», — кратко ответила недовольная Даяна. «Даже так?» — удивилась Анжелика, а Асура, расслабившись, убрала руку с меча. «И кто вас там тренировал?» «Учитель назвался Бореем», — лаконично ответила Эльза, пожав плечами. «Сколько у него фей и какие именно?» — недоверчиво спросила Анжелика. «Амелия Матершинница и Сноб Гольдер», — в этот раз ответила Даяна. «Так значит, этот урод точно выжил», — с досадой сквозь зубы процедила Асура. «Да, ошибки быть не может, это точно Борей», — с раздражением добавила Джессика. «Странно, что он согласился хоть кого-то тренировать», — задумчиво произнесла Анжелика. «Да он и не тренировал», — поежившись, произнесла Эльза. «Только и делал, что заставлял драться друг с другом, а иногда сам нас избивал. Еще и его фея помогала». «Но это пока наши феи не проснулись», — зловеще усмехнулась Даяна. «Но то, что наш учитель урод, тут я полностью согласна». «Усиление тела и костей он вам тоже передал?» — с любопытством в голосе произнесла Асура. «Ага, но только в кратком виде. Сказал, что на то, чтобы создать полную структуру, нужно намного больше времени», — согласно кивнула головой Эльза. «Такое впечатление, что вряд ли кто-то вообще способен усилить свое тело на таком уровне. У него самого такого усиления тела я что-то не заметила». «Ты ошибаешься», — покачала осуждающей головой Асура. «Как я слышала, был в этом мире один сумасшедший, кто без капли магии умудрился все свое тело превратить в усиление. Кажется, его звали Хан». «Бог Хан?» — удивилась Эльза. «А я думала, что это сказка». «Может и сказка, но слишком многое говорит о том, что это все же правда», — не очень уверенно произнесла Асура. «Вам еще не надоело болтать?» — нетерпеливо вмешался Митька. «У нас что, времени вдруг стало дофига? Больше никуда не спешим? Или у баб без пустой болтовни ничего не делается?» «Вот же раздражающий тип!» — цыкнула сквозь зубы Асура. «Да уж не больше, чем ты!» — хмыкнул в ответ Митька, при этом похлопав руками. «Соберитесь, дамочки! Пора валить отсюда, время не ждет!» «И без тебя знаем, умник!» — раздраженно произнесла Джессика. «Садитесь обратно в карету, мы вас вместе с ней перенесем», — спокойно произнесла Анжелика. «Мы можем помочь?» — с сомнением в голосе предложила Эльза. «Да как-то уж и без вас справимся», — хмыкнула презрительно Джессика. Митька улыбнулся и подтолкнул псевдосестер к карете. И хотя обе девушки смотрели на него с осуждением, но в карету все же вернулись, как и сам парень. Жены Гарри, расположившись вокруг кареты, запустили заклинание связи друг с другом, а затем огромная черная сфера поглотила не только их карету со всеми, кто был внутри и снаружи, но и приличных размеров кусок земли. Митька приготовился к не очень мягкой посадке, но ничего подобного не произошло. Жены Гарри оказались явно профессионалками. После того, как сфера пропала, все обнаружили, что карета стоит точно на дороге. Причем сколько Митька не пытался рассмотреть, но так и не заметил места, где вырезали кусок дороги и вставили прибывшую с ними землю. «Вот артефакт», — подойдя к окну кареты, протянула ему Анжелика предмет в форме самой обычной серебряной монеты. «Как только будешь возле Гарри, просто положи большой палец правой руки на монету и подай немного силы. Дальше мы все сделаем сами». «Без проблем», — улыбнулся в ответ Митька. «Вот и отлично. Удачи вам!» — задумчиво смерив парня взглядом, добавила она и просто исчезла, словно ее тут и не было. Другие жены тоже исчезли. «Ну что, супердевочки, успели заметить, как они исчезли?» С любопытством посмотрел на Даяну и Эльзу Шизик. «Они просто перенеслись телепортом на 5 километров севернее», равнодушно пожала плечами Эльза. «Намного интереснее, как одна из них смогла так быстро изменить память всех наших слуг», озадаченно добавила Даяна, как только карета тронулась с места, как ни в чем не бывало. «Это да, серьезный у нее уровень манипуляции магии разума», с завистью в голосе вздохнула Эльза. «Да, и почему мне кажется, что я тут самый слабый и беззащитный?» философски пробормотал Митька, отрешенно глядя в окно. «Да потому что так оно и есть», — мстительно хмыкнула Эльза. «Злые вы! Уйду я от вас!» — печально вздохнул Митька. «Пф, да куда ты денешься?» — фыркнула в ответ Эльза. «Поживем, увидим», — произнес расслабленно Митька, при этом подумав о том, что правильно он сделал, что согласился на предложение Масиха. О том, что он исчезнет сразу после поглощения всех целей, Митька девушкам, естественно, не рассказал. Его вообще в последнее время стало напрягать положение, в котором он, по сути, самый слабый. Впрочем, это не мешало ему старательно перебирать все знания, полученные Дмитрием. Что-то ему подсказывало, что в новом мире, куда его отправят, они ему ой как пригодятся. Конечно, если он не хочет оставаться слабаком.